Глава 31. Джоанна старалась не глядеть на лицо Доры. Весь день обе девушки катались на лодке и вернулись только к обеду. Когда сели за стол, Джоанна заметила, что на лице Доры был толстый слой пудры. При приближении вечера Дора сбросила свою напускную веселость. Она нервничала и вздрагивала при малейшем шорохе. Раз Джоанна заметила, что она напряженно к чему-то прислушивается, склонив голову на бок. «Это все река виновата. Я каждый раз снова должна привыкнуть к ее плеску и шуму. Боюсь, что я потеряла свою способность занимать вас интересным разговором», прибавила Дора с горьким смехом. Джоанна взяла книгу, стараясь читать. Но ни она, ни Дора, которая тоже держала книгу, не могли уловить смысла прочитанного. Джоанна украдкой взглянула на Дору и поразилась, как блуждал ее взгляд. Казалось, что Дору обуял ужас. Она нервно сжимала книгу, руками рот был полуоткрыт, дыхание было неровным. «Что с вами?» — спросила Джоанна, и Дора вздрогнула, как будто очнулась от тяжелого кошмара. «Не знаю. Просто мрачные мысли овладели мною. Пойдемте ко мне в мою спальню, Джоанна». Она встала и мягко взяла Джоанну под руку. «Нервы», — шутливо сказала она, когда они были на лестнице. «Эти три волнения вредно отражаются на таких восприимчивых натурах, как мы с вами». Спальня Доры была обставлена скромнее, чем комната, предоставленная Джоанне. У стены стоял огромный письменный стол. Подойдя к окнам, Дора закрыла ставни и спустила занавески. Потом открыла ящик стола и вынула браунинг. «Вы умеете обращаться с оружием?» — спросила она с напускным хладнокровием. «Да. Рекс научил меня стрелять, когда я была еще совсем маленькой». Дора проверила количество зарядов, потом сказала: «Я взвела курок». «Но к чему эти предосторожности?» «О, это нервы. Я чувствую, что вы сегодня много спокойнее меня, и поэтому отдаю вам своего защитника. Пойдемте». Она обняла Джоанну за плечи и повела ее в спальню. И тут Дора тоже наглухо закрыла ставнями окна и спустила занавески. «Здесь прекрасно действует вентиляция, и вам незачем оставлять окна открытыми на ночь. Я на вашем месте не открывала бы их», — сказала снова Дора. «Но в чем дело?» «Не знаю. По-моему, сегодня все не так, как надо. Я просто нервничаю». Она положила заряженный револьвер с взведенным курком на туалетный столик и поцеловала Джоанну. «Спокойной ночи, дорогая. Закройте двери своей комнаты на ключ. Знаете, слуги имеют привычку входить в комнату, когда это менее всего приятно вам». С этим странным объяснением она ушла. Проводив ее до двери, Джоанна минуту постояла, потом решительно повернула ключ в замке. Неужели Дора действительно боялась возможности повторения ночного нападения на нее? Джоанна улыбнулась мелодраматическим приготовлением и положила револьвер на ночной столик. Через 5 минут она спокойно спала, как вдруг чья-то нога стукнулась об ножку кровати. Сразу проснувшись, Джоанна приподнялась и села. Комната была погружена в полную темноту, и слышалось чье-то ровное дыхание. Мороз пробежал по спине Джоанны. Но она, вспомнив про браунинг, протянула руку и вооружилась им. «Не зажигайте огня. Пожалеете об этом», — произнес чей-то низкий голос. «Кто вы?» — спросила она. «Вставайте, вы мне нужны», — отозвался тот же голос. Отчаяние и страх заставили Джоанну спустить курок автоматического револьвера. Прогремели два выстрела.